222. Необычность есть счастливое качество каждого решения. Возьмем случай болезни. Доктор может дать все свидетельства и свои лекарства, но этот обычный путь не приведет к улучшению. Но йог подаст совет, и необычное решение создаст укрепляющие условия. Лекарство йога не из аптеки и избегает наркотиков, но приносит секреции желез, которые, как пища, укрепляют вещество нервов. То же свойство имеют секреции деревьев, смолы которых могут вносить через поры кожи такое же укрепление ближайших нервов. Конечно, очищенная смола может быть принимаема внутрь. Лучшее очищение будет через солнечный луч, но оно требует долгого времени, ибо осадки очень медленны. Также медленно очищается каждое масло, но зато это очищение несравнимо с любым химическим процессом. Так необычный совет йога имеет преимущество перед проявлением обычности докторов. Так и поступите.